Тем временем Грубин и экскаваторщик вытащили удалого, у которого была повреждена рука. Первую помощь ему оказали в аптеке. Добычу понесли в музей. Идти недалеко, и помощников достаточно. Впереди шла Елена Сергеевна, вела за руку Ваню и несла одну из книг, потоньше прочих, по растрепанней. За ней Миша Стендаль с двумя бутылями. Темная жидкость полоскалась в них и раскачивала Мишу. Фотоаппарат бился между бутылями и стучал в грудь. Потом шли пионеры с Шурочкой во главе. Каждому досталось по находке. Последним шел экскаваторщик Эрик и нес стул. Музей был заперт по случаю выходного дня. Но сторожиха вышла с ключами. Она хранила верность старому директору, хотя и дотошной, но образованной. Елена Сергеевна прошла прямо в кабинет директора. Там все и сложили, частично на пол, частично на кожаный диван для посетителей из области. Когда все ушли, Елена Сергеевна уложила Ваню на диван, подвинув находки, а сама провела еще час, проглядывая книги и разбирая надписи на бумажках, приклеенных к бутылям костяным клеем. Потом две малых бутылки заперла в сейф, а с собой взяла потрепанную тетрадку. Ваня все время хныкал, требовал мороженого. Елена Сергеевна была задумчива, вспоминала прочитанное, недоуменно покачивала головой. Удалову Савич наложил шины и спросил, дойдет ли он сам до больницы сделать рентген. Но Удалову стало совсем худо. Он лежал в комнате, где делают лекарства. Обе молоденькие помощницы Савича ему сочувствовали, и одна принесла воды, другая приготовила шприц сделать обезболивающий укол. Но Удалова это внимание не трогало. Его мутило от аптекарского запаха, который ни девушки, ни провизор не замечали, привыкли. Грубин рассматривал химикалии, запоминая на будущее, что есть в наличии, может когда-нибудь пригодится. Савич позвонил по телефону, и приехала скорая помощь. Приехала с опозданием, пришлось объезжать по переулкам. Провал мешал движению. Удалов все порывался отдать распоряжение, но голос ему отказывал. Ему казалось, что он говорит, но окружающие слышали только невнятные стоны и послушно кивали, чтобы успокоить больного. Корнелию, отуманенному уколом и дурнотой, чудилось, как незасыпанный вовремя провал начинает осыпаться с краев и поглощать дома. Вот уполз внутрь универмаг, и через черный ход выскакивают продавщицы во главе с Вандой Казимировной и пытаются спасти некоторые товары из ювелирного отдела. За универмагом, Корнелий увидел это явственно, уползает вглубь земли церковь Параскевы Пятницы, слава богу, что хоть покрасить не успел. Архивные материалы, сметенные катаклизмом, вырываются из узких окон и взлетают белыми лебедями в гуслярское небо. А навстречу архиву в пропасть едет речной техникум. Толстостенные монастырские здания сопротивляются земному тяготению, гнутся на краю. Дюжие мальчики, взявшись за канаты, стараются помочь своим общежитиям и классным комнатам, но все без толку. Как нитки рвутся канаты, бегут в рассыпную мальчики, и монастырь, вплоть до золотых куполов, проваливается в бездну. Тут Корнелий Удалов потерял сознание. Грубин проводил носилки с Удаловым до скорой помощи, попрощался с провизором и его помощницами, велел врачам активнее бороться за жизнь и здоровье больного, потом пошел домой. Первое дело было самым тяжелым — рассказать жене соседа о беде. Грубин постучал к ней в дверь. «Ну как?» — спросила Ксения Удалова, не оборачиваясь. Она была занята у плиты, готовила обед. «Обменяли?» «Корнелий в больницу попал, без подготовки», — сказал Грубин. «Да». Жена Корнелия уронила кусок мяса мимо кастрюли прямо в помойное ведро. «Что с ним? Я не переживу», — прошептала она. «Ничего страшного», — смягчил удар Грубин. «Руку вывихнул, максимум трещина в кости». Жена Корнелия смотрела на Грубина круглыми злыми глазами, не верила. «А почему домой не пришел?» — спросила она. Ему в больницу пришлось идти. Может, срастись неправильно, но врачи обещают, все обойдется. Жена Корнелия все не верила. Она сняла фартук, бросила на пол, и фартук мягко опустился вниз, храня форму ее объемистого живота. Она наступала на Грубина, как пума, у которой хотят отнять котенка, будто Грубин во всем виноват. Мысли ее были сложными. С одной стороны, она не верила Грубину, думала, что хочет успокоить, а в самом деле Удалову плохо, очень плохо. Но тут же, зная мужа, она предполагала заговор: пребывание Удалова в пивной или, того хуже, в вытрезвителе. Такого с Удаловым не случалось, но случиться должно было обязательно, в силу его невезучести. «Где он?» — требовала она. И Грубин не верил своим глазам. Еще вчера вечером была она добра к нему, стучалась в холостяцкую комнату, звала пить чай. «В городской больнице», — сказал Грубин быстро, мотнул шевелюрой, шмыгнул к себе, двери захлопнул и прислушался, не рвется ли. Не рвалась. Выскочила во двор и побежала к больнице. Грубин снял черный пиджак, постоял немного, держа его на вытянутой руке. От пиджака веяло жаром, исходил пар. В шкафу скреблись. «Погоди!» Грубин положил проветренный пиджак на аквариум, достал ключик, отворил шкаф. Ворон вышел на пол, застучал когтями, разминаясь, расправил крылья, поглядел зло на аквариум и по-куриному протрусил к старому кожаному креслу с вылезающими пружинами. Кресло, как и многое другое в комнате Грубина, досталось ему почти за даром через лавку вторсырья, которой он заведовал. Любая вещь, кроме микроскопа, стоявшая, лежавшая, либо валявшаяся в углу, была добыта им по случаю и могла похвастаться длительной историей. Взять, к примеру, кресло. Пружины его были сломаны, от излишнего пользования торчали опасно. Один подлокотник был начисто лишен кожи, второй цел. Очевидно, владелец любил опираться о локоть. Еще были два прореза на сиденье, будто кто-то вспарывал кресло саблей, да сквозные отверстия в спинке, может быть, стреляли в спину сидевшему. Картину дополняли всевозможные пятна, от чернильных до яичных, разбросанные в различных местах. Ворон метко вспрыгнул на кресло, чтобы не напороться на обломок пружины, нахохлился. Ворон был обижен недоверием. «Хочешь погулять?» — спросил Грубин. Он подошел к окошку и открыл его. Ворон еще с минуту крепился, обижался, потом прыгнул на подоконник и улетел. «Ну ладно», — Грубин заткнул за пояс голубую майку. Идти на рынок, открывать лавку, принимать от населения бутылки и вторичное сырье не хотелось. День вышел увлекательный. Грубин поднял ногу, повозил ею о другую, стаскивая ботинок, повторил операцию со вторым ботинком. Со двора в комнату плыли истома и медовый запах лип. Грубин улегся на кровать с никелированными шарами на спинке, но спать не стал. Смотрел, как на захламленном верстаке крутится, поскрипывает вечный двигатель. Маленький, опытная модель. Двигатель крутился второй месяц, только в плохую погоду отсыревал, и его приходилось иногда подталкивать рукой. Грубин был доволен жизнью. Она ничего не требовала от него, но оставляла время для невинных удовольствий и рукоделий.